Глава 37. Непризнанный поэт. Администратор встретила Валю и Илью прямо в холле, взволнованная, с папкой под мышкой. «Как хорошо, что я вас увидела», — торопливо заговорила она. «Пожалуйста, пойдемте на четвертый этаж. Будет очень хорошо, если вы, как представители милиции, будете присутствовать при описи вещей». «А чьи вещи надо описывать?» — спросил Илья. «Только что звонила лично Жанна Скворцова». Администратор понизил голос. Попросила все вещи ее мужа доставить в гостиницу «Днепр». Они поднялись на четвертый, к номеру Скворцова. Дверь была распахнута, внутри суетились уборщица с ведром и горничная в накрахмаленном фартуке. Та самая Надя. Пахло мылом и влажной пылью. Небольшой чемодан на стуле стоял раскрытым, как рот зевающего динозавра. Внутри пара выглаженных рубашек, два галстука в мелкую полоску, аккуратно сложенное запасное белье. В туалете на полочке зубная щетка, тюбик пасты, обмылок, бритвенный станок и помазок в алюминиевой чашечке. Ничего особенного, как и положено человеку, который приехал на 3 дня и надеялся уехать на 4-й. На столе под лампой толстая школьная тетрадь с синей обложкой и надписью «Загальний зошит». Края потерты, угол загнут, между страницами салфетка. Валя надела перчатки, перелистнула. Листы исписаны неровным мужским почерком. Кое-где слова зачеркнуты, поверх другое, рядом стрелочки, в полях цифры. Черновик, стихи. Валя наклонилась поближе к свету и прочитала вслух. «Сердца стучат в лад звонко, любовь солдатская жива. Судьба разлучница упорно, у жизни правда нелегка. Глядим мы молча друг на друга, и взгляды — трепетная нить. Пусть жизнь идет своей дорогой, но сердцу хочется любить». Полистала дальше, нашла еще. «Между нами годы и война, семья у каждого и дом, но в сердце будто сквозь туман взгляд незнакомый и родной. Прошел огонь, прошла беда, мы в суете забыли годы, но взгляд твой — тихая вода, где тонут все мои тревоги». «Ну, стихи так себе», — оценила Валя, закрывая тетрадь. Надя, которая через плечо украдкой заглядывала в страницы, вздохнула и, прижав ладони к груди, заметила с искренним восторгом. «Ой, а мне понравилось! Так щиро, так возвышенно! Настоящая любовь! Интересно, кому они посвящены? Наверное, жене. Завидую!» «Наверное!» — сухо откликнулась Валя. «Давайте на опись!» Сделали опись быстро. Чемодан, содержимое, туалетные принадлежности, тетрадь — все под подписью горничной. Потом после описи Валя и Илья спустились в бар согреться. Илья первым делом попросил у бармена 100 грамм коньяку. «Его знобит», — бросила Валя бармену, придвигая к себе чашечку с кофе. «И настроение скверное». «Не у меня одного», — ответил Илья, стукнув рюмкой о стойку. «Давай еще». Они уселись у окна с видом на голые деревья и серую, как бетонная стена, улицу. Илья потянулся к сигаретам, но Валя покачала головой. Пришлось заменить сигареты на кофе. Ждали Максима. Он уехал в школу. Может, принесет хорошие новости хоть в этот раз. В этот момент из глубины холла, как вихрь, к ним подлетел косула, покрасневший, возбужденный, сияющий, будто вернувшийся с охоты с добычей. Он прижимал к груди пухлый альбом с торчащими из него краями пожелтевших листьев. «Нашел!» — выпалил он, едва не сбивая стулья. «Нашел, дорогие мои, мой альбом с вырезками. Вы представляете, где?» Он, не дождавшись ответа, сам указал рукой. «На диване, в холле. Лежит одинокий, как будто всю жизнь там и лежал. Я подхожу, а это он. Все целое, все вырезки на месте. Я лично только что проверил». От восторга он наклонился и чмокнул альбом в верхний уголок, как ребенка. Илья нахмурился, отвел рюмку в сторону. «Может быть, вы его там сами оставили?» «Да что вы!» Косул обиделся, но улыбка не ушла. «Никогда! Я его из глаз не выпускаю. Он был у меня в номере, откуда его похитил злоумышленник. Я же говорил. А теперь-то уж не похитит. Теперь я вообще не буду с ним расставаться. Даже спать буду с ним». Он прижал альбом еще крепче. «Вот, смотрите. Здесь про мой полк. Здесь фотография у переправы. Здесь статья из «Правды» о взятии высоты 137. Все на месте». «Поздравляю», — сказал Илья сухо. «У вас хороший день. А хотите, я вам расскажу, как я форсировал Дунай?» предложил Касула, отыскивая глазами свободный стул, чтобы сесть рядом. «Такая история, закачайтесь. На одном бревне я и два пленных немца». «Извините», — перебила его Валя, — «к сожалению, мы сейчас очень заняты». Илья кивнул, подтверждая. Он думал о том, что слишком уж правильно вернулся альбом. Лежит одинокий, как будто всю жизнь тут и лежал. Слишком удобное место. На виду у всех, не заметить его невозможно. «Кто-то решил закрыть тему», — тихо пробормотал Илья, глядя на темную спинку дивана. «Или наоборот, открыть другую». «Что вы сказали?» — не понял Касула. «Я сказал», — поднял голос Илья, — «что рад за вас. Берегите и не выпускайте из рук. Не выпущу», — заверил Касула, сияя. «Слово ветерана». И еще раз чмокнув папку, почти в припрыжку умчался к лифту. Илья допил коньяк, скривился. «Знобит», — повторил он, глядя на дверцы лифта, закрывающиеся за Касула. «И не только от погоды».